Впрочем, полковник это знал, как и все гвардейцы понимали, что это путь в один конец. Это был размен, крайне выгодный и полезный. А оказавшись на этих позициях, мы хоть и изрядно потрепали врага, но все же рано или поздно он нас выдавит, заплатив за это даже весьма высокую цену. Я же глядел на весь этот бой и ждал, когда Кранон сделает свой ход, ведь ему нельзя было затягивать сражение и отдавать инициативу, иначе он проиграет, потому что на территории противника ты либо воюешь быстро и эффективно, либо оказываешься окружен и раздавлен с позором. Так вот, вероятность второго исхода с каждым мгновением все росла для Багровой резни. Глава 291. Вся земля содрогалась от залпов флота Багровой резни. В своем намерении не оставить ничего от этого мира, они использовали всю огневую мощь, а любой болезненный выпад делал магистра еще более безумным. После того, как я его обхитрил, Кранон непримиримый лишился всякой даже теоретической возможности отступить. Он решил, что теперь любой ценой сделает то, что планировал назло лично мне. И все меньше сил оставалось у защитников мира крепости, все меньше вестей приходило о кораблях, что мчались через варп, но не могли достичь этого мира вовремя из-за магии предавших слова, чей обряд спутал все пути в варпе. А вместе с тем и Ангран вел свою армаду, из-за чего океаны крови проливались прямо сейчас, вынуждая резервные силы мчаться не к этому, а к еще более важным мирам. Все шло к тому, что Риза вот-вот будет окружена. Два примарха теперь следовали примерно одной цели, и потому защитники могли лишь молиться о том, чтобы Робот Джилл Лиман, верный сын императора, лично явился сюда с флотом и пылающим клинком разрубил смыкающееся окружение и блокаду Ризы. Только его вмешательство могло спасти положение, но где он был, когда Кадия пала? Императору не было дела до мира Ризы, до Кади, хотя возможность повлиять на судьбу у него была, что он доказал уже множество раз, вырвав из лап самой смерти душу Робота Джилл Лимана. Именно он одним усилием воли сжег сады Нургла, продемонстрировав могущество, способное соперничать с одним из узурпаторов. Так почему же он молча? Почему он никак не помогал людям? Ответ был прост, и одна только мысль об этом ввергала в ужас защитников. Ему не было дела до них, все сказанное было ложью, и лишь мои последователи хоть как-то были защищены от этого понимания. Ведь они уже знали, что он желал не защитить всех лично. Он желал, чтобы мы научились защищать себя сами. И потому вместо молитв женщины подносили снаряды к тяжелым САУ, которые мы закапывали и которые стреляли лишь в одну сторону. А дети в это же время носили мешки с гильзами от ЛБС до наших фабрик. Мы использовали все, что у нас было, и без устали я ковал новые детали, придавая жуткие облики машинам, что вскоре начинали шагать и двигаться в сторону врага. Раненые получали вторую жизнь, становясь сервиторами, и гудели вырванные из лап мертвецов плазменные пушки, окрашивая в лазурный цвет ночь. Не было страха перед врагами человечества, от которых император даже не планировал нас защитить. Был страх умереть слабым и никчемным, не способным дать бой одной из миллиарда угроз нашей темной галактики. Если этот мир не может остаться в лоне Империума, то пусть он сгорит дотла, не доставшись никому, сурово произнес губернатор, получив одобрение от инквизитора. И были сняты печати с древних хранилищ, после чего все величие атома явилось и этому миру. Одним за другим грибы возникали за полтора километра от земли, поражая все и вся. Ударные волны пытались снести стены домов, за которыми, закрывая уши и открыв рты, сидели защитники, не думая о том, что они получают смертельную дозу радиации. Ведь куда раньше их убьет цепной топор кровавого воителя Кхарна. Без противогазов, лишь с намоченной в грязи тряпкой, перемазанные в саже и пепле, одним за другим отряды уходили на боевые задачи, ведя активную оборону и не возвращаясь обратно. Никто не думал о том, как победить. Единственной целью стало нанесение максимального вреда, ведь какой смысл от победы, до которой никто не доживет? Тогда же Кранон непримиримо использовал свое главное орудие и подавил пустотный щит первого кольца. Потухли барьеры, и десятки тысяч ракет, лучей и снарядов рванули вниз, оставляя воронки и складывая целые небоскребы. Но сколько бы ни стачивалась оборона этого мира, все равно под руинами оставалось еще больше цехов, производящих оружие, выше которых находился слой из защитников, которым некуда было больше бежать. И поэтому бои стали еще ожесточеннее, а когда сам Кранон вступил в бой, сорвавшись с небес с яростным дождем из десантных капсул, то завыли святые в осознании ужаса, который явил Орден Отступников. Бои начали вестись везде, и несмотря на потери драгоценных воинов, Кранон вел вперед свою армаду и с наслаждением разрывал панцири лояльных Астартес, после чего их геносимя забиралась хаоситами, для последующего осквернения и создания новых адептов багровой резни. «Заберите все», — ревел Кранон, идя в первой волне, гордо и ужасающе шествуя среди своих воинов. «Оставьте только трупы». И в руках его был некогда прекрасный и изысканный императорский клинок, легендарное оружие, которое после столь долгого нахождения в варпе изменилось даже разительнее, чем это сделали души некогда верного ордена Империума. Вся кровь жертв поглощалась этим оружием, а затем и души становились частью силы клинка, что стал еще опаснее с каждой убитой жертвой. Оружие это являлось гордостью Кранона и носило теперь имя клинок непримиримого. Одного взгляда на столь жуткое оружие хватало, чтобы понять, даже истинный демон может быть не только ранен, но и, возможно, разорвав в клочья, потеряв самосознание и слившись с варпом так же, как он в нем родился. И последнее, что мне хотелось, сражаться со столь опасным врагом. Под залпы тяжелой демонической техники багровой резни обрушились своды рыцарского бастиона, но не устрашились пилоты боевых машин и заревели их плазменные сердца, после чего сервоприводы понесли воплощение ярости воины в бой, прямо сквозь обрушающиеся колонны и стены. На ходу они открыли огонь, давая неравный бой многочисленной технике врага и не только ей. Ведь вместе с космодесантом с орбиты прибыл и странствующий рыцарь, вооруженный гибельной звездой Маннана. Когда-то Маннан был магистром-библиарием багровых сабель, но обманутый варпом и затем обведенный вокруг пальца повелителем перемен Дзакс Лантаром, он от него даже не осталось праха. Варп забрал у глупца все и осталась лишь его звезда, которая могла даровать носителю способность увидеть будущее. Артефакт этот был невероятно могучим, и благодаря нему рыцарь, что поклялся в верности Кранону, руководил целым боевым отрядом и направлял судьбы других отступников, направляя их в сторону еще большего насилия. А взамен он становился все более безумным, как и дух самого рыцаря осквернялся, поглощая пилота и создавая нечто невероятно ужасное в момент слияния гибельной звезды, души пилота и духа рыцаря. Именем императора, грохоча своим силовым доспехом, грозно на поле боя вслед за рыцарями шествовал сам инквизитор, обвиняемый народом в ужасных злодеяниях, но готовый выйти против самого магистра багровых сабель вместо всех тех, кто продолжал прятаться за стенами и могучими спинами. «Предатели из багровых сабель, я выношу вам приговор, и приговор этот смерть», — спокойно говорил инквизитор, не боясь ни смерти, ни куда более страшной участи, которую ему готовил хаос. За его спиной шли немногочисленные, но лояльные Астартес. Его фланги прикрывала собранная за полтора века тяжкой работы свита. Полк Кригов стал рядом с ними и готов был вступить в ближний бой хоть с самим алчущим крови. Не было среди обеих сторон слабаков или трусов, и оттого еще больше кровавых слез будет пролито, а сражение сильнейших когда-нибудь не оставит от галактики ничего. Но не ужаснулся, а лишь рассмеялся Кронан, а вслед за ним пророк голосов запел свою нечленораздельную мессу. Сам Хаос выбрал одного из Астартес, превратив его в уродливого и жуткого монстра, что вопил и направлял полчища мутировавших воинов в безумную атаку, позволяя сохранившим разум отступникам выбрать более выгодный момент для атаки. И прямо под ноги сражающихся рыцарей хлынула орда, а Кранон хоть и пустил орду демонов вперед, но все еще был одним из первых. Разогнавшись до безумной скорости, он мчался, словно танк, и грохотало его демоническое сердце, доспех внутри которого кузнец варпа Трентукус заковал могущественного демона, чья нечистивая энергия давала еще большую силу и без того могучему Кранону. Он сделал высшего демона своим рабом, и от одного взгляда на стеклянистую поверхность брони хватало, чтобы сойти с ума. На голове же Кронона находились рога забойщика, пропитанный варпом шлем, который наполнял Кранона неудержимым гневом, а голос его становился настолько оглушительным, что лишал боеспособности гвардейцев и оставлял их ползать по земле с контузией. Сам же он на полной скорости и вовсе пробил рогами одного из Астартес, пронзив панцирь насквозь и поразив сразу оба сердца, а в следующее мгновение непримиримым клинком он разрубил еще одного лоялиста, демонстрируя то, что даже без возвышения до демон-принца он являлся невероятно опасным врагом, который пугал даже больше, чем Люций. Это было само воплощение войны, безграничный боевой опыт и невероятная сила воли слилась с дарами Хаоса и родила монстра, которого могли сразить лишь лучшие из лучших магистров лояльных Астартес. И вот первый рыцарь оказался насквозь пробит оскверненным плазменным копьем. Остальные подавлялись залпами тяжелой техники, а орды прорывались все дальше и дальше через позиции лоялистов. Казалось, никакая оборона не может удержать натиска багровой резни, а как только был посеян хаос в первом кольце, то и второе начало сдавать позиции. Некронон оказался в окружении, а его враги. Он продвигался все дальше и дальше, бой уже гремел на верхнем уровне, где пылали зенитные комплексы. Прямо здесь была святая площадь и фонтан, у которого собирались прихожане. Последней линией обороны стал собор, где лучшие силы пытались давать отпор, дабы не пустить врага в главный туннель, через который можно попасть в производственные цеха. Я же выждал момента, когда лучшие силы во главе с Инквизитором сойдутся с Краноном, после чего подгадал момент и хотел закончить все одним ударом. Однако я не учел того, насколько могущественным был магистр багровой резни, как и о его артефактах почти ничего не знал. Оскверненный рыцарь передал видение, дарованное гибельной звездой, и хоть ни одного порыва ветра не было почувствовано, а мироздание находилось в тишине, но в последний момент Кранон развернулся и посмотрел прямо в меня, скрытого плащом изменений. Он видел меня, и клинок его со свистом рассек пространство. Я же не успевал уклониться и с криком упал на окровавленные мраморные плиты. Он отрубил мне руку, единственную. Мой взгляд же наполнился ужасом. В упор я смог разглядеть, как много душ уже вопят внутри клинка. Но даже в этот миг отчаяния я не посмел сдаться и быстро вскочил, вместе с тем выстреливая своим гарпуном в лицо Кранона. И когда тот уже отбил клинком гарпун, то я успел создать из сияющего слабым золотистым светом хрусталя руки. Парные мечи были воплощены, но первый же удар разбил их вдребезги. Я даже представить себе не мог, что магистр может обладать такой мощью. «Второй раз Бзинчик не обведет меня вокруг пальца», — прорычал Кранон, нанося один ударом за другим и заставляя меня отступать все дальше и дальше. Вокруг же воцарилась тишина, все смотрели за тем, как какой-то безумец появился из ниоткуда и решил дать бой магистру ордена отступников. Хаоситы наблюдали за невероятным мастерством и с предвкушением ждали моего падения. Они видели, как истекают мои силы, а гибельная звезда и владеющий ей рыцарь уже видели, чем все закончится. Стремительным ударом и падением, и в попытке изменить судьбу я использовал всю свою силу. Золотая вспышка озарила поле боя, и даже с третьего кольца можно было увидеть эту аномалию. Как багровые потоки неистово наседают на мою ауру, и Кранон лишь ухмыляется, в очередной раз нанося удар. Вновь вспышка, и вот я лечу назад, почти к самому краю. Я даже не заметил этой атаки. Левый бок был вырвав в клочья колющим ударом. Еле поднявшись на ноги, я смотрел на то, как он, Кранон, спокойно сокращает дистанцию и разрубает все магические потоки одним своим присутствием. «Смотри, Сибирус, смотри, почему ты ошибаешься», — произнес я, слегка спутав мысли Кранона, который не мог понять, о чем я говорю. И раскинув хрустальные руки в стороны, я дождался, пока Кранон подойдет ко мне в упор. Высокий и грозный, он возвышался надо мной и являлся воплощением конца воинского пути. Словно гора, он был невероятно стойким и могучим, но в то же время оставался гибким, даже спустя столько времени учась чему-то новому. Сначала раздался хлопок, только потом я увидел движение. Атака была неуловимой для моего тела, но вот резко дернулся рыцарь, поняв, что будущее, увиденное им, было лишь одним из бесчетного числа возможных. Вместо моего тела на ноги Кранона упал плащ изменений. В удивлении он подошел к краю, чтобы посмотреть на мое тело. Как вдруг его же меч ужалил его в руку, спрашивая, где добыча и почему владелец не смог убить какого-то дзинчита. Но Кранон и сам не понимал этого, а тем временем свет где-то внизу стал сильнее и начал увеличиваться, будто бы что-то неслось вверх. Подхваченный птичкой, что стало моими золотистыми крыльями, я поднимался все выше и выше, отдавая всю магию не на создание молний, способных плавить броню, а на создание света, который был настолько ярким, что его можно было увидеть даже с орбиты, где еще шли космические бои. Сам адмирал потрепанных сил, пытавшихся как-то отвлечь на себя армаду, застыл в изумлении от странного чувства, родившегося внутри его души. «Смотри же, Сибирус, как я верну в их сердца надежду», — произнес я, вырывая из варпа протянутый меч переменчивого совершенства. «Святой во плоти», — тихо прошептал имперский офицер, глядя через бойницу бастиона и видя ли что, во что желал всем сердцем верить. «Император защищает. Я жду, Кранон», — произнес я, глядя сверху вниз и на магистра, и на рыцарей, и на сотни Астартес. «Или ты слишком приземлен для этого сражения?» Глава 292. Девять золотых потоков стремительно текли по небесам прямо к первому кольцу, к главному собору, за который сейчас шел бой. Невиданное число дронов. Сияли все и накопленные энергии и мчались прямо ко мне. Их было мало для того, чтобы перевернуть ход войны, но хватило для того, чтобы смутить противников. Кроме того, это зрелище еще сильнее завораживало умы людей, что словно бы видели нечто сказочное и невообразимое, самое настоящее чудо. И эти иллюзии были куда сильнее всей другой магии, яростного пламени или стального вихря. Ведь мир, что уже был готов сдаться и принять как данность, то, что его бросили, вдруг воспрял духом и собрав в кулак остатки своей силы. Никто теперь даже не подумает о том, чтобы сдаться. Но куда главнее то, что во мне люди увидели святого, что теперь будет прочнейшим щитом от лап тех, кто все же видит истину и не обманывается ярким свечением. Плазма полетела в мою сторону, но юркнув мимо нее, я начал пикировать прямо к Кранону, напитывая свой меч психической энергией. Настало время посмотреть, чей меч прочнее и острее. И с лязгом лазурный клинок столкнулся с черным мечом. Во все стороны летели психические импульсы. Хоть и будучи раненым, я теперь более не сдерживался, ведь не было нужды создавать шоу. Настал час сокрушить еще одного врага на пути к Терре. Бог войны пробудился. Раздался слабоватый на фоне всех криков голос мастера Вакса, а затем оглушительный рев пронесся по всему миру. Из центра первого кольца в полный рост зашагал Титан, уже нацелившись на наши позиции. Оставляя серые полосы, ракеты устремились в небо, ловко маневрируя среди зенитного огня и затем достигая кровавого рыцаря, который пошатнулся и тут же был вынужден прикрываться с другой стороны с помощью щита. Без боевых кличей, неожиданно для хаоситов, криговцы начали контратаку, которую повел сам полковник. Молча умирали гвардейцы корпуса смерти и также тихо вонзали штыки в сердца культистов. Без кличей они прыгали под ноги космодесантников, подрывая жилеты смертников, и прямой наводкой прямо в гущу сражения стреляла соборная артиллерия, молясь, чтобы погибло больше врагов, чем союзников. Но сколько бы осколков не рвали тел гвардейцев, все равно те продолжали переступать через трупы союзников и мчаться в бой. «Вот, что ты задумал», — прорычал Кранон, когда наши мечи вновь скрестились. Сами боги в этот момент стояли за нашими спинами. Дзинч повелевал вероятностями и магией, давая мне приток энергии. Кхорн наделял Кранона еще большей яростью. И ни один из богов не хотел отступать, но в то же время оба понимали, что произошло некоторое недопонимание среди их слуг. Дзинчу невыгодна была смерть Кранона, которая еще была очень-очень далеко от стопроцентной вероятности, а Кхорн наконец-то понял, что мои действия ведут к еще большей резне. И в этот же момент на поле боя явился Акрарк, что вскинул свой Кразиус Темного Завета и обрушил на меня мощь, что на мгновение разбило иллюзии. Без слов он повелевал потоками варпа, словно бы они являлись продолжением его души, и последнее, чего ты ожидаешь, такого магического мастерства от последователя Кхорна. Словно молотом меня вбило в землю, после чего поверхность площади проломилась, а я полетел вниз на нижние уровни города Улья, ведь под этим собором скрывались еще 2000 метров домов и укреплений. «Пффф», встряхнулся я, ловя прилетевший за мной плащ и поднимаясь на ноги и чувствуя, что мои хрустальные руки вот-вот рассыплются. Прокряхтев, я начал изучать руины, после чего понял, что потерял связь с большим числом своих дронов. Кажется, дальше придумывать что-то новое. Но прежде чем выбраться обратно на поверхность, содрогающуюся от продолжающегося боя, я посетил цеха. Там встретил людей, что сидели в пустых залах. Все станки уже были перенесены куда ниже, здесь же оказались убежища и все то, что не успели вынести. Меня узнали почти сразу, как и среди гвардейцев, охраняющих убежища и готовых подорвать заранее заминированные позиции. Уже разнеслись слухи о случившемся, и хоть облик мой более не выглядел сияющим, но все же нечто заставляло их смотреть на меня с той надеждой, которую они переняли через слова лицезревших чудо лично. Времени поговорить и подкрепить все это у меня не было, и в очень быстром темпе я создал себе новый протез на основе деталей вышедших из строя сервиторов. Их тут целая свалка была, но вскоре, поднявшись на поверхность, я понял, что бой затихает. В неистовой схватке Кранон ворвался в собор, уничтожил всех защитников, после чего уничтожил главное святилище бога-императора. Вместе с этим пал и Титан, который сумел нанести существенный вред врагам, даже пострелял по кораблям, но в конечном итоге огневой мощи флота более чем хватило для уничтожения и Титана. Однако вместо того, Чтобы убить всех и устроить кровавую жатву, Кранон отступил, оставив обескровленный мир в океане пролитой, но не дарованной Кхарну крови. Это было поражение для обеих сторон, однако и мы, и Кранон делал все, чтобы считалось иначе. Для него это было превращением мира в руины, а для нас победа была в том, что мы выжили, также сохранив более 30% производственных мощностей. Правда, населения почти не осталось, как и восстанавливать укрепления придется не один десяток лет. Одно радовало, как только флот отступил от этого мира, решив напоследок пройтись по другим планетам системы, с нами на связь вышел адмирал, который всячески пытался навредить врагу и в конечном итоге смог это сделать, уничтожив 5 крейсеров и их сопровождение в момент, когда Кранон решился на высадку, а корабли были вынуждены прикрывать ее, не смея бросить позиции. Адмирал Салар Нахимов, кто командует наземными силами, обратился к нам адмирал, а я в этот момент уже сидел в новом штабе. Всю прошлую верхушку вырезали, как и инквизитора с его свитой, и черт подери, Кранон явно не случайно это сделал, за что ему большее спасибо. Он понял, что к чему, и даже отступить смог, а значит, не такой уж он и безумный психопат, каким хочет казаться вместе со своей багровой резней. Оспорить мою власть пытались, но как-то вяло. Кроме того, меня сочли живым святым, вестником слова Бога Императора, попутно я еще активно помогал в сражениях, плюс до этого тоже как бы народ меня любил и знал как заводного мастера, и в результате, когда я просто сел во главе стола, то большинство приняло это как норму. Полковников здесь было много, лорд-милитант погиб, так что по факту оставался только один человек, который обладал более высоким статус, чем все остальные. Им был адмирал Салар Нахимов, который технически после смерти всех других и должен был взять ситуацию в свои руки. Я же все думал, что ему ответить. Все же он был не просто адмиралом, он был асалар-адмиралом. А это означало, что он был в ожидании получения еще более высокого звания, которые выдаются крайне редко. И пока это звание не выдано, он занимался всякими другими делами и, что самое главное, обладал независимым флотом. Фактически он имел даже больше свободы, чем все другие чины. Задачи же у него были простые: то там систему защити, то здесь блокаду сними, вот в этом крестовом походе поучаствую и всякое такое. В данном случае его флот защищал систему и все ждал, когда прибудет подкрепление, дабы нанести удар вместе с ними и хотя бы уничтожить тех, кто фактически уже уничтожил этот мир. Командует комиссар Сибирус Карфакс Стальная Рука, верный сын Империума, стойкий слуга Императора, произнес я по ваксу, после чего воцарилось молчание. Некоторое время все переваривали услышанное, но тщеславным или жадным адмирал Салар не был и потому не стал тут же пытаться захватить власть и требовать подчинения от защитников. Кроме того, важно понимать, что между флотом и армией всегда будет гигантская пропасть, и технически с точки зрения имперского устава, даже рядовой солдат может послать на 3 буквы гранд-адмирала, а матрос в свою очередь равно также может послать туда же и лорда-милитанта. Разные структуры, разные иерархии, разные цели и ценности. Как и попытка начать внутренний конфликт ни к чему хорошему бы не привела, несмотря на то, что адмирал Салар обладал куда большим опытом. Затем же были подняты уцелевшие архивы, которые после реформ Жиллимана являлись не меньшей ценностью, чем станки. И хоть из-за великой путаницы с датами, которые то и дело могли разительно отличаться из-за варп-аномалии и новой системы исчислений, которая еще только начала интегрироваться, все равно было установлено, что я действительно Сибирус Карфакс, что вызвало праведный шок у офицеров Астра Милитарум. Многие знали о комиссаре, заслужившем цепной меч, сделанный на Терре и врученный с почетом имперским кулаком, как и про невероятное ревностное хранение имперской истины тоже знали многие, ведь Сибирус был весьма набожным человеком даже по меркам комиссаров, из-за чего его часто можно было видеть с инквизиторским болт-пистолетом. И в конечном итоге, учтя все случившееся и заручившись поддержкой экклезиархии, что признало во мне еще одного святого, поспешно внеся мое имя в священные тексты, я стал главнокомандующим наземными силами. Решительно и действенно мы добили остатки культистов, вырезали новые культы, после чего начали отстраивать первое кольцо. Людей катастрофически не хватало, ресурсов не было, вся система была разорена, так еще и флот багровой резни не ушел куда-то в варп, он пошел грабить другие беззащитные миры. Из-за этого было спрогнозировано, что еда у нас кончится через год, а сами мы произвести сможем в лучшем случае 50% от необходимого. Кроме того, восстановить оборону практически невозможно, потому что банально для починки пустотного щита не хватало сведущих техножрецов. И вместе с этим всем пришел затерявшееся астропатическое послание с Ризы. Звучало оно, если вкратце, как все плохо, нужна помощь всех, сил осталось на 2-3, максимум 5 дней. Вместе с этим к адмиралу Салару поступил приказ от самого лорд-адмирала, что командовал сектором, выдвигаться для укрепления тыла Ризы. И что первое послание не учитывало того, что оно задержится на несколько месяцев. Так и новый приказ от лорда-адмирала не учитывал, что у нас тут резня произошла, багровая. Такое случалось часто, особенно когда предавшие слово насылают шторма на сектора и мешают не то что передаче астропатических посланий, но даже перелетам. Тем не менее, посовещавшись с адмирал Саларом, мы пришли к выводу, что мира крепости больше нет. Даже если наземные силы здесь останутся, то толку от них, что они будут защищать? Руины, а потом голод и смерть. В результате 70% личного состава погрузилось на корабли. Остальные же остались восстанавливать Ризу, начиная с создания сети гидропонных ферм, дабы решить хоть как-то проблему с голодом. Немногочисленные выжившие техножрецы поклялись охранять бога воина и следить за уцелевшими орудиями, для обороны которых хватит остатков криговцев и мордианцев, которые я с собой брать не хотел, по понятным причинам. Зато взял полк химопсов, тоже кстати по понятным причинам, и с пониманием того, что за такие своевольные решения даже с учетом всех обстоятельств нас всех могут отправить на расстрел бюрократические крысы, мы все равно выдвинулись на поддержку Ризы, которая по всей видимости готовилась к финальному сражению и к которому спешил робот Джилл Лимон, вероятно с другого конца галактики. По крайней мере, если бы я был Корфайроном, то точно бы подождал или даже как-нибудь заманил главнокомандующего Империума как можно дальше от Ризы, перед тем как начать ее осаду. А дальше дело уже оставалось за малым. Надо всего лишь посеять чуть-чуть ереси, используя уже заложенное инакомыслие, переманить на свою сторону либо самого адмирала Салара, либо его подчиненных. И в одно мгновение прямо в арьегарде флота защищающего Ризу вдруг окажется может и не армада, но вполне себе боевая флотилия, которая разрядится прямо в упор по их тыловым щитам. Вот и поэтому смысл устраивать ереси, захватывать тот мир крепость смысла не имела. Ведь зачем нам один мир, когда после падения Ризы откроется весь восточный фланг Светлого Империума? Глава 293. Неуверенно протянул механик с нижнего отсека. «Чё?» – спросил стоящий на входе химопёс. «Это здесь происходит собрание самых верных последователей Бога Императора?» «Да, у меня листовка тут». «Сказали, что, заходи, но если кому-то расскажешь, то я узнаю, где твоя койка, после чего задушу тебя, засунув твой кулак в твою глотку настолько глубоко, что у тебя кадык вылетит быстрее, чем снаряд вылетает из Василиска». Механик кивнул, после чего вошел внутрь и прикоснулся к таинственной ложе, что работало так же хорошо, как и 10 тысяч лет назад. Кругом люди общаются, обсуждают последние новости, рассказывают, как важно не стоять на одном месте и быть готовым к новому, строит планы и делится мыслями о том, что хотели бы изменить. Ну и конечно молится Богу Императору. А почему у него щупальца? Поинтересовался механик, найдя алтарь, чтобы осветить свой трупный батончик. Я художник, я так вижу, ответил уже молящийся здесь культист. Проблемы? Нет, в целом мне даже нравятся эти перемены. Особенное двойное довольствие и то, что криговцев оставили на планете. Они меня пугали даже больше, чем химопсы. Примерно так и происходила ересь. С двойного довольствия, небольшим изменением и подменой одного бога на другого. Химопсы, к слову, переметнулись все и до самого конца. Они устали терпеть все то дерьмо, что заставляли их терпеть, а еще вроде как перерезали 3 комиссаров, приставленных к их полку, попутно вырезав сердца заградительного отряда и обезглавив роту военной полиции. Но в целом лично я вот не углядел какой-то ереси в этих поступках, и потому они теперь тусовались на главной палубе, поближе ко мне. Был ли я еретиком? Конечно же нет. Просто у меня был чуть более широкий взгляд на вещи, и щупальца действительно неплохо так подходили императору, как и его корона из перьев тоже была весьма стильной, добавляя некоторого позитива в его серьезный образ. Были еще пара портретов с императором женщиной, но их все забрал Слоанишиты, которые появились как-то слишком неожиданно. Однако ссориться с ними я не стал, ведь все и так висело на волоске от провала. Потому у нас тут орудовал весь хаос неделимый, затрагивая все аспекты скалеченных душ и переманивая на нашу сторону людей в 9 раз эффективнее. Хочешь сосисочных оргий, вот тебе ложа змей. Захотелось пожрать говна, пожалуйста, жри в ложе тлена. Появилось желание отточить свои боевые навыки путем отрывания голов изменникам. Добро пожаловать на ложу крови, где мы определенно точно не выносили смертные приговоры прожженным лоялистам под видом госизмены. Ну а если ты понимаешь, кто тут самый лучший бог, то добро пожаловать в хрустальную ложу, где мы уже думали над тем, как в конце кинуть всех этих мерзких культистов, не понимающих, что повелитель перемен, единственный истинный бог. Как-то так все и происходило, пока мы летели вслед за частью ударной группировки Кранона, стараясь ликвидировать последствия его кровавого мародерства. Флот наш становился чутко больше, что радовало меня еще сильнее. Как-то раз мы прилетели на мир, где осталось ровно 999 999 выживших. Адмирал Солар ничего не понял, зато я сразу догадался. Кранон в целом делал все, чтобы у меня была возможность отличиться путем даже абордажного сражения с одним из его чемпионов, а также оставлял схроны с проклятыми артефактами, которые я передавал дознавателю Инквизитора. Откуда дознаватель, если Кранон сам всех их вырезал? Я просто его назначил и сказал, что это чудом выживший. Усомнился ли кто-то в моих словах? Нет, я же Сибирус Карфакс, я не могу быть еретиком. ХМ бесконечная жизнь или еще более высокий пост, размышлял я в своей каюте, прикидывая, как бы склонить на свою сторону адмирал Солара. Нет, он птица иного полета, не прогнется просто так, а давать ему слишком много власти и обещать стать первым адмиралом моей империи тоже мелковато, у него и так флот вон какой, даже чутко больше моего. Таким образом я пришел к выводу, что лучше будет просто устроить старый добрый переворот через низшие цены. Вот они как раз жопу порвут даже ради власти над небольшим флотом. Некоторые захотят стать капитанами крейсеров после дележки. Другие еще грезят о какой-то славе и соблазнятся возможность стать у руля истории. А 9 капитанов уже затаили злобу на Империум. Так что возможность устроить успешную ересь была и надо было только поднапрячься. И с учетом того, как разрослись наши ложи особого поклонения Императору, то подобраться к нужным людям было довольно просто. Попутно также были составлены списки ярых лоялистов, которые совсем скоро отправятся за борт, а я попивал ломасик и глядел на Сибируса, который погряз в смятении. О моих планах он еще не знал, однако к роковому часу он должен созреть или же придется его уничтожить. Благо тот факт, что Империум им подтерся, уже оказал эффект, как и моя идеология, хоть и была полна минусов. Но и плюсов здесь тоже было с лихвой. Утопию ни Империум, ни хаос не создаст, но определить удобную для себя позицию может каждый. И вот Сибирус сейчас находился как раз в процессе выбора. С одной стороны у него были догмы, а с другой он смотрел, как многие люди в наших культах смотрели настолько далеко, что без страха брали свою судьбу за рога и делали то, что считали правильным. Вместо техножрецов у нас занимались изобретениями все желающие, протезы и другие диковинки, вовсе не такие жуткие, как говорит Экклезиархия или Марс. Были сделаны послабления в уставе имперской гвардии, внесены изменения в структуры, которые не менялись все эти 10 тысяч лет. У нас армии демонов не было, но зато решились давние проблемы, вроде того, что в некоторых полках было запрещено самому разбирать и чистить лазган, если у тебя нет разрешения от техножреца. Типа это звучит как лютый бред. Но таких проблем в закостенелом Астра Милитарум было выше крыши. А я просто взял, вырезал всех бюрократов, дал больше власти именно полевым офицерам, после чего заручился их поддержкой и повысил боевую эффективность. Чем-то подобным занимался и сам Сибирус, который хоть и был комиссаром, но в глаза не долбился и понимал, что не только робот Джилл Лимон должен что-то менять, но и сами офицеры обязаны внедрять нечто новое, чтобы исправить старые ошибки. Иначе не только Кадия падет, но и Терра. Однако больнее всего в его душе разрывалась другая рана, та, которая была лишь трещиной, но из-за моего прямого влияния и того, что мы теперь так или иначе сливались, я начал воздействовать на его отголосок, стал его менять. Сибирус это замечал, иногда сопротивлялся, но чем дольше он находился рядом со мной, тем сильнее стачивались некоторые углы. Конечно, полностью он не изменится, ведь по сути своей он комиссар. Однако даже в кровавый договор вступали лучшие из лучших, как и дочери императора скатывались в веру, раскрывая свои души с неожиданных сторон. Каждый день мы сражаемся, каждый день мы умираем, каждый день терпим поражение и одерживаем победы», — говорил я на очередном собрании главной лажи. «Однако ради чего мы это делаем? Ради любимейшего всеми императора, ради государства, что стремился построить Малкадар герой, или же ради людей, что населяют миллионы более миров Империума? Забери у нас императора, мы разве исчезнем?» «Нет, не исчезнем. Раскались Империум еще на 9 кусков, перестанут ли существовать люди?» «Нет, даже сейчас без света Астрономикона и без его воли сражается весь темный Империум, борясь с угрозами нового тысячелетия. Но забери гражданина и не будет ни государства, ни Империума. Именно поэтому я считаю, что человек является фундаментом, который бы должны укреплять, а не истощать безумными решениями и запретами». Все более опасные речи звучали на этих собраниях, но из-за того, что все происходило плавно, сегодня никто не посмел ужаснуться предположением того, что императора могут забрать. Все слушали меня и с предвкушением воображали себе мир, где жизнь не будет разменной монетой богов в большой игре, и первые плоды они уже собирались, что позволяло мне обещать еще больше. И нещадно вместе со всем этим я бил в боль Сибируса, вынуждая его смотреть в откровенные минусы Империума и заставлял его искать на них ответы, задавал неудобные вопросы и не позволял отвернуться. Зачем эти коллективные наказания? Почему происходит инквизиторский беспредел, когда среди этих цепных псов Золотого Трона еще и радикалов столько, что каждый раз в ереси то и дело замечены сами инквизиторы? Он сначала пытался отвернуться, ну знаете, как когда ты споришь с оппонентом, который не знает значения слова «споры» и в целом не готов менять точку зрения. Он не знал, что ответить, не мог контраргументировать, но и силы воли признать ошибку ему не хватало. Поэтому он начинал просто игнорировать и менять тему. Но со мной такое не прокатывало, да и Сибирус все же был не быдлом, а весьма себе смышленым комиссаром, способным в критическое мышление. Просто догмы ему мешали, поэтому надо было его прижимать лицом к правде и давить со всей дури, пока либо он не придумает очередной контраргумент, либо не признает правоту. Только такие два расклада возможны в настоящем споре, который ведет к истине. И постепенно лед трогался, и как многие в темном Империуме, как робот Джилл Лимон и вернувшийся Лев Эль Джонсон, Сибирус признавал и ужасался тому, насколько сильно Империум погряз в дерьме, в которых был виновен сам куда больше, чем еретики и ксеносы вместе взятые. Это надо было решить. Но чтобы это решить, надо было сначала искренне признать, что проблема существует и что она просто огромна. В результате всего этого я и решал для себя проблему, что была куда больше и стойких защитников Ризы. Создавал для себя еще одного Алора, который, как я надеялся, отринет всю эту чушь и станет голосом здравого смысла в моей голове, в противовес другим отголоскам. И как сейчас в нашем с ним споре рождалась некоторая истина, возможно, в споре всех нас родится и то, что спасет человечество и станет первым шагом на пути к утопии. К утопии, к которой император стремился, но так и не достиг этого, в очередной раз подтвердив, что утопия может существовать только в наших мыслях. Но по иронии судьбы я был дзинчатым, и потому мои амбиции и стремления были сильнее всего другого. Так что только истинная смерть сможет остановить меня от утоления моих целей, пусть даже самых недостижимых, среди которых и находилась эта амбиция по созданию идеального мира. И шла она сразу после желания достичь истинной независимости, такой же несбыточной и глупой цели, скорее даже мечты. Но может, я все же буду первым, у кого все удастся? С горькой иронией переспросил я сам себя, понимая, что не станут исключением. Глава 294. Мрак накрыл тысячи миров, целые секторы из-за бури вар потерялись не только связь с внешним миром, но и даже связь с реальностью. Вся мощь Ларгара, что не показывал себя и даже не пожелал лично возглавить крестовый поход, обрушилась на Ризу и близлежащие территории. Он использовал все свои знания и всю силу, дарованную Хаосом, и в момент финала своего обряда он был сродни самому Богу, что возвысился и, усмехнувшись, посмотрел через всю галактику на Отца. Отца, который унизил его, растоптал труд всего его жизни и отрекся от него из-за того, что сын слишком сильно его любил. И какова же была ироничная судьба восседающего на золотом троне императора? В этот день, когда щупальца разошлись от разлома и буквально вырвали миры из ослабших рук изнеможенного постоянной борьбой с четверкой повелителя человечества, он был слаб и никто не мог помочь ему. И в тот момент, когда обряд достиг своего пика и флот робота Жиллимана окончательно затерялся во мраке, Слабый стон услышали кустодес. Вмиг генерал-капитан пал на колено, почувствовав, что его сердце едва не взорвалось. Необычайный ужас сковал души каждого из этих идеальнейших воинов, что защищали покои императора. Они испугались этого звука, что был сродни предсмертному хрипу. «Надеюсь, ты получил то, чего так желал, отец», — произнес Ларгар, являясь в этот проклятый миг к своему отцу. Но император ничего не ответил, лишь с последним усилием воли оттолкнул павшего невероятно низко сына и, собрав все остатки своей сил, с вздохом за раз поглотили десятки тысяч душ. С безмолвными криками попадали многочисленные участники астропатического хора, и на мгновение погас сам астрономикон. Лишь одно мгновение, что стало чудовищной катастрофой для каждого корабля, находящего в варпе. Загудел сам золотой трон, что и так отживал последние тысячелетия, а теперь подоспевший Велизарий Каул с уверенностью мог сказать, что дни этого могучего артефакта сочтены. «Что происходит?» — спросили кустодес, что ожидали от Велизария ответов. Но что мог он сделать? Все его мысли были заняты лишь приказом Робаута Жиллимана по созданию путей, ведущих в темный империум. Путей, что не будут столь опасны, как ныне существующие. А починить золотой трон — над этим трудился весь Марс, что также разводил в незнании руки. Технологии, использовавшиеся в этом артефакте, были настолько сложны и уникальны, что даже для замены одной детали уходили века, а некоторые детали были принципиально непознаваемыми. На фоне тех, кто создал этот артефакт, лучшие умы Марса выглядели как люди из пещер на фоне варп-двигателя. «Император, он не справляется», — прошептал с трепетом генерал-капитан, впервые за всю жизнь не зная, что ему делать. «Нет», — произнес Велизарий, подключаясь к сети кагитаторов, что занимались обработкой миллиарда датаблоков, в которых была скрыта миллионы крупиц знаний. Крупиц, одну из которых обычный человеческий мозг не мог воспринять даже за век своей жизни. «Это золотой трон не справляется с его силой». И глядя на финальное подтверждение слов, Велизарий склонил свою голову. Не император нуждался в золотом троне, а золотой трон нуждался в императоре, как и вся галактика, замершая на краю погибели. Неужели Ларгар превзошел даже само Магнуса? Удивился я, чувствуя, как нечто огромное и величественное сжало свою хватку вокруг святой Терры. Значит, слухи о том, что Ларгар овладел всем словарем Энунции, были не слухами. Теперь понятно, почему император уничтожил словарь. Эта сила может уничтожить саму галактику, нарушив привычные законы материи и энергии. Но очень быстро мое внимание переключилось на более прозаичные вещи. Наш флот чудом успел прибыть в систему Ризы, которая оказалась отрезана от всего мира. Вместе с этим все силы несущих слова прибыли сюда и закончились приготовления к первой высадке. В скором времени активные боевые действия накроют этот мир. И учитывая количество приведенных в Арбанты возросшей численности несущих слова, нет, это не затмит битву на Истване или осаду Терры, но когда сюда прибудет Ангран, вслед за ним вполне могут явиться и кто-то еще. Вне сомнений, именно вокруг Ризы сплотилась большая часть прислужников Хаоса. И даже Аббадан Разоритель не смел перейти к активным действиям, пока не падет Восточный Бастион. Он терпеливо ждал развязки второго по важности удара после уничтожения Кади. И пока лучшие предсказатели Империума раскладывали свое Таро, раз за разом получая один и тот же раскладе, наши корабли занимали позиции на левом фланге от станции планетоида. Риза Секундус, сама Риза не имела спутника, на котором можно было создать эффективную оборону для защиты орбиты. И потому Адептус Механикус в своей наглости уподобились богам, создав себе Луну самостоятельно. Это была первая линия серьезной обороны Ризы. Именно из-за нее флот Хаоса до сих пор не мог начать эффективную бомбардировки, дрейфуя рядом и обмениваясь нерезультативными залпами с флотом рядом с этой крепостью. И для понимания размаха этого шедевра надо понимать лишь одно: обычный грузовой отсек, где судна просто разгружались, обязан быть такого размера, что трое имперских рыцарей могли свободно там пройти одновременно. Для всего сегментума Ультима именно эта станция была надежным оплотом, где могли починить любой корабль Империума, даже легендарные суда примархов класса Глориан могли здесь пристыковываться. Именно поэтому никакой спешки даже в штурме первой, но далеко не последней линии обороны не было. Сначала Ангран посеял хаос в тылах, пройдясь безумной волной неудержимого насилия и нарушив все снабжение. Затем Ларгар явил всю мощь темных богов и накрыл сектора пеленой, не давая лоялистам перегруппироваться и как-то ответить на столь дерзкий шаг пожирателей миров. И только когда сам Алый Король явился со своим планетоидом, Отмщение Тиски. Планетоид был вылитой пирамидой с сожженного Проспера. Этот флагман Магнуса уже ужаснул Империум однажды и явился для того, чтобы сокрушить уже Ризу. Мгновенно завязался бой. Одним за другим корабли начали совершать короткие варт-прыжки, сближаясь быстро и неожиданно, порой идя на безумный таран. Дерзко воевали отчаянные капитаны авангарда, стремясь дать оперативный простор союзникам и не позволить хаосу загнать их в глухую оборону. «Самое время», — поинтересовался явившийся прямо на мостик Мордрит. «Нет», — ответил я, занеся руку над последним приказом, после которого адмирал Салар будет обезглавлен, а большая часть флота явит флаг абсолютной свободы. Я ждал, понимая, что все еще только начинается, хотя казалось, что измениться чему-то уже не суждено. И я был абсолютно прав, ведь сам повелитель перемен внимательно следил за происходящим, а значит ситуация была неоднозначная даже для Бога. Потому любая спешка была ошибочна. Надо было выждать еще нескольких ходов, только потом начинать действовать. И чутье меня не подвело, ведь едва ход сделал Магнус Красный, поставив под угрозу Риза Секундус, как сразу же из ниоткуда появились белые шрамы. Как уже было известно, лучшие навигаторы имелись среди их орденов, сами Астартес становились этими мутантами и позволяли белым шрамам делать практически невозможное. А теперь, когда Джагатай-хан вернулся, то он объединил вокруг себя своих сыновей. В неистовом желании мести за все лишения, он мог только мечтать о том, чтобы отомстить ксеносам. Однако сейчас Риза нуждалась в нем. И так как Чогарис был довольно близко к Ризе, то Джагатай сразу же положил руку на свой ятаган, ожидая лучшего момента для атаки. Стремительно и жестоко его флот вонзился в построение хаоситов. Очень быстро попытка окружения Ризы превратилась в окружение уже флотской группировки Магнуса Красного и его флагмана. Одним за другим суда Космодесанта сходились в абордажных боях и неистово гремели барабаны войны Кхарна. Ангран еще был в пути, но уже слышал эту битву, спеша к ней и зазывая за собой еще восьмерых демон-принцев. Лев Эль Джонсон прямо сейчас сражается с Мартарионом. «Его нападения можно не ждать», — шепнула мне птичка, которая знала очень много и залетала порой даже на мостик Корфаэрона. «Может, пора?» — рано, — ответил я, пока адмирал Салар и все наши силы ждали приказа выйти из резерва. «Нет, надо было ждать, пока станет понятно, где мы нужнее всего. Бои только начались и лучше всего будет вернуться к Сибирусу, что прямо сейчас разрывался, стоя на перепуте. Нет, шептал он, рвя собственную душу и вырывая из нее куски самого себя, дабы остановить собственные мысли. «Сибирус», — рявкнул я, подходя к нему, — «посмотри, что происходит, что ты видишь, я не буду тебя слушать», — отрицая реальность, — говорил он, — «это борьба не света и тьмы, это борьба идеологий. Рассказать тебе, что было во времена Великого Крестового Похода, я лично был там, сражался в составе рыцарского копья. Я знал примарха, которого подло вырвали из истории, знал, к чему стремились те, кто считается ныне пропавшими без вести», — говорил я, не давая Сибирусу ни одного мгновения тишины. «Харус восстал против отца, дабы остановить его тиранию. Он испугался того будущего, что ему показали темные боги, того будущего, к которому он своей ересью и привел Империум. Догмы, религия, невежество и тьма в душах. Этого он боялся, но это случилось. Разве ты не должен против этого бороться? Я не стану слугой хаоса. Я не предлагаю тебе стать слугой хаоса. Я даю тебе возможность прикоснуться к той истине, что неслась великим крестовым походом, посмотреть на идею, что создавалось бесконечно тяжким трудом триллионов людей, начиная с летописцев и заканчивая императором. Мир, где человек встанет во главе галактики и взгляд его разрубит саму вселенную, не зная никаких преград. Скажи мне, Сибирус, способен ли Империум сделать это, сильно ли он лучше погрязших в своих пороках последователей хаоса? Сибирус уже схватился за голову, пытаясь снять с лица кожу, но ничто не могло заглушить моего голоса и трещала по швам его душа, терзаемая внутренней борьбой, где слепая верность сталкивалась с образами из жизни Мордрида. Не осталось от мечты императора ничего в этом проклятом мире, и сам император с безмолвным криком мог лишь наблюдать за тем, как поклявшиеся в бесконечной любви и верности к нему люди гробят все то, чего он так хотел избежать. «Не хаос испоганил Империум», — произнес я и ни капли не врал. «И даже если в одно мгновение архивраг исчезнет, то в следующую же секунду лишившийся главного внешнего врага Империум развалится равно так же, как развалилась цивилизация людей в прошлом. История циклична, Сибирус, это повторялось великое множество раз. Даже он не справился с этим, так как ты хочешь спасти человечество, если не можешь посмотреть в глаза правды, боясь увидеть там собственное уродливое лицо, и перестав дрожать, опустив руки медленно Сибирус поднял свой взгляд. Он посмотрел прямо в мои глаза, где сверкали отблески других душ. Он увидел бескрайний опыт человека, заставшего расцвет Империума и лучшее его время, перед глазами его маячил путь того, чей орден смог пронести частику имперской истины сквозь все ужасы темного будущего. Там же была слабая надежда наемника на то, что когда-нибудь все дерьмо смоет волна света, и рядом с ней стояла бескрайняя и слепая вера, ввергнувшая даже инквизитора в ересь. Он видел последствия каждой ошибки в холодном бесчувственном блеске стекол противогаза, и даже незавидная судьба Ильдар была там, демонстрируя, что даже высшая раса не справилась с теми же проблемами, с которыми сталкивался теперь Империум. Все это вместе взывало в нем к переменам. К переменам, без которых у человечества не будет альтернативы колоссу на глиняных ногах. «Изменения пугают, особенно когда к тебе привязаны нити темного бога», — произнес я, протягивая руку. «Но суть жизни и заключается в изменениях. Весь мир постоянно меняется, твои враги меняются, и ты должен меняться, становясь лучше. Да, я понимаю твое отвращение, как и сам понимаю, что чем дальше захожу, тем сильнее отдаляюсь от понимания того, что значит быть человеком и в чем действительно нуждается человечество», — говорил я прямо и искренне, не допуская даже тени обмана или недоговорок, как и вся моя душа была открыта. Я позволял Сибирусу увидеть даже те безумства, что творились в погоне за новыми знаниями, как приносились в жертву невинные и как цель все сильнее норовила оправдать еще более безумные средства по ее достижению. Ведь нет ничего опаснее, чем барьер между моей душой и моим отголоском. Это даже хуже, чем врать самому себе. И потом был ему виден даже мой страх, которого я все еще стыдился, стараясь не акцентировать на этом внимание. Я показывал ему все, ведь нуждался в его помощи, а вместе с тем пытался объяснить и ему, почему ему нужен я. Ведь как ни крути, моя протянутая рука давала и ему новые возможности, возможно даже куда большие, чем когда он был известнейшим комиссаром Империума. Оставалось лишь задать последний вопрос. Так может быть вместе у нас получится сделать нечто большее, чем мы делали до этого. Глава 295. «Спрячь это», — произнес я, отдавая приказ тени. После чего тень ушла, вновь исчезнув для мира, а я остался стоять с Сибирусом. «Теперь ты знаешь все», — кратко бросил я, после чего Сибирус кивнул и растворился. Не все отголоски знали о всей правде. Однако для Сибируса этот момент был принципиально важным. Если бы я не показал ему это сразу, то ничем хорошим ни договорки бы не закончились. Теперь же вся тяжесть знания ложилась и на его плечи. И хоть оба мы желали бы, чтобы это знание было возвращено туда, где оно было получено, но выбор за нас давно сделали боги. И оставалось лишь следовать тому плану, пока пути судьбы не приведут нас к перепутью, когда даже Кайрос Судьбоплет не будет в силах сказать, куда потянет нас в этот раз. Но пока этот день не настал, а весь варп сошелся в мощнейшем неделимом потоке, окутывающем Ризу, стонущую в шквалах снарядов тысяч кораблей. Крейсера давали залпы, колоссальные линкоры обменивались выстрелами лучей, способных за один удар сердца расплавить тысячи тонн пластали, а орды демонов уже ломились на другие миры системы. «Пора», — произнес я, глядя на карту, как флот адмирал Салара уже почти вышел на позиции. «Замедляйте ход». В одно мгновение уже павшие в ересь капитаны подчинились мне. Всеми правдами и неправдами им было внушено, что Империум лишь желает забрать их свободу, а Хаос же наоборот давал безграничное пространство для проявления своей воли. Хотя конкретно это было самой настоящей правдой, хоть и с оговоркой, что Хаос так или иначе сделает все, дабы обратить эту свободу против человека. Тем не менее выбор был сделан, и 60% кораблей тут же подчинились мне, в то время как адмирал Салар начал уходить вперед. Разорвался вокс от криков адмирала Салара, призывающего меня и других капитанов к ответу, а затем раздался выстрел Балтера и его голос стих. Одним за другим на судах происходили перевороты, и на командный мостик входили полчища еретиков. Но стоит отдать должное офицерскому составу тяжелого крейсера Нахимова. Они не сдались и продолжали оказывать яростное сопротивление, демонстрируя то, как мало ереси нам удалось посеять. И в это же время сигнал тревоги прошел по всем другим лояльным кораблям. Благо я находился на левом фланге, где было пространство для маневра. Меняться и меняться, пока меняется и хаос. И ни бог, ни смертные не смогут обмануть то, что не имеет формы, произнес я по Ваксу, ясно давая понять, что среди флота защищающего Ризу появились еретики, тем самым погружая во мрак ожидания еще большего предательства других лоялистов. Залп, и все наши корабли разрядились прямо в тыл союзников, на помощь к которым мы так спешили. Первыми сгорели в плазменном пламени тяжелый крейсер Нахимов и тех, чьи корабли не удалось подчинить быстрым и решительным ударом по командным мостикам. Практически беззащитными были они, а в это же время во всей своей красе Мордрит повел флотилию Куэм-Мутатиана врага, начиная опасное сближение и пользуясь воцарившимся хаосом. Превосходная работа. На мостик тут же прыгнул перевертыш, увлекая за собой потоки варпа. Даже Магнус Алый удивился, не сумев распознать в тебе союзника. «И смотрю, Сибируса ты подчинил. Чего от нас ждет Корфаэрон?» — спросил я, положив все три руки на стратегическую карту. «Прямо сейчас Джагатай пытается прорваться на мостик к Алому Королю. Возможно, у него получится. Ты не ответил на мой вопрос», — прямо заявил я, поднимая тяжелый взгляд меняющегося и омолаживающегося лица на перевертыша, столь желающего запутать мои планы и вынудить совершить какое-нибудь необдуманное действие исключительно забавы ради. Первая линия обороны, Риза Секундус, если мы хотим не просто прорваться вперед, но и заполучить плацдарм, то станцию надо захватить, а не уничтожить. Корфаэрон послал лучшие силы в бой. Вместе с тем Альфа-Легион продолжает диверсионные операции, ослабляя нерушимую цепь обороны. Отвлеки на себя как можно больше кораблей Империума и присоединяйся к штурму. Сотни титанов и тысячи рыцарей защищали Ризу, но еще больше было здесь лояльных орденов. Многочисленные баржи Космодесанта с самым тяжелым вооружением сражались вместе с флотом Империума. И едва мы начали разворачиваться в сторону Ризы Секундус, оставляя белых шрамов и тысячу сынов разбираться между собой в одиночестве, как путь нам перерезала баржа медных когтей. Пять рот прибыло на защиту Ризы, и теперь их корабль, подобно подвижному бастиону, преграждал путь нам. Но вместо того, чтобы благоразумно начать космический бой, я обрушил всю свою мощь варпа на это судно. Вся моя сила вновь была при мне, и с помощью астропата, отдавшего свою душу демонам и сгорев дотла, наш крейсер вошел в варп и вышел прямо за несколько десятков километров от баржи. Идя на таран и перегревая лазерное носовое орудие, мы плавили их щиты и шли на таран, принимая чудовищные залпы на броню. В клочья разрывался металл, и целые куски корпуса разрывались. Весь нос расплавлялся и стачивался от шквал снарядов, и в момент, когда мы должны были столкнуться, произошел не таран, а самоубийство. Лишенный тарана на носу, наш корабль просто разбился о баржу, лишь накренив ее и перекрыв обзор для орудий собственными обломками. Однако весь экипаж, способный сражаться, уже был на шаттлах, а я спокойно покинул мостик и на хрустальных крыльях с потоком магической энергии увлек за собой не только дронов, но и воинов, принявших в души демонов. «Разрушайте их противовоздушную оборону!» Взревел я и начал нагонять ветра, покрывая хрусталем стволы пушек, что уже целились в рой шаттлов, несущих на себе абордажные команды. И вслед за эти во фланге баржи уже начали разряжаться другие суда, что шли только вперед и в наглости своей не знали границ. Все это вынуждало лоялистов либо стремительно реагировать, отвлекаясь от флота Корфаэрона, либо смиренно смотреть, как безгранично дерзкий маневр вот-вот закончится прорывом до Ризы Секундус, чьи системы обороны молчали из-за диверсии Альфа-Легиона. Как и следовало ожидать, Корфаэрон не был дураком и обо всем договорился заранее, разумеется, не предупредив тех, кому об этом не нужно было знать. Два демонических примарха участвовали в этой осаде напрямую, еще двое незримой рукой направляли судьбу в сторону сокрушительной победы хаоса, и в незавидном положении оказались медные когти, понимая, что несмотря на то, что космодесантниками являются они, вся инициатива находится в моих руках. Вся их противоавиационная оборона была уничтожена, после чего все шаттлы, что были на нашем корабле, начали вонзаться в корпус, начиная штурм баржи Космодесанта. Влетев через одну из брешей на хрустальных крыльях, я разительной стрелой пронесся по темному туннелю, разрубая космодесантников. Их болтеры жалили больно, но и мои атаки наносили лишь в те моменты, когда на них наседала моя массовка. Меньше двух часов шел бой, в конце которого без пафоса и лишенные даже возможности хоть в чем-то превозмочь медные когти был сокрушены. «Навигатор ликвидирован», — доложил лидер варбанды, что присоединилась почти сразу в этом штурме. Заберите их, геносимя, и начинайте буксировать баржу назад. Теперь это наш трофей», — произнес я, не спеша высаживаться на Ризу. Кроме того, основная группировка моего флота находилась на почтительной дистанции, не собираясь становиться пушечным мясом. Как и недавно порабощенных капитанов, я ценил, хоть и планировал сократить их численность, дабы затем без трудностей интегрировать в свою систему. Потому лишь когда баржа была отбуксована, а 30 моих кораблей сблизились с Риза Секундус, только тогда я присоединился к смертникам, что будут участвовать в этом бою. Остальные же получили приказ о прикрытии зоны высадки, в которой нас уже ждали. Ждали еще несколько орденов, рыцари и миллионы гвардейцев, готовых умирать во имя императора, чей свет здесь потух, но который каждый видел в своих товарищах, лишенных страха и стоящих бок о бок с его ангелами, разносящих сияние терры даже в этом непроглядном хаосе. Мы – острие его копья, мы – ярость человечества, мы – наследники истинных сынов терры, вопил во весь голос магистр Ринальдхар, чья броня сверкала во вспышках за пустотными щитами. Четыре роты, приносящих войну императора, стояли на бастионе Риза Секундус, пока их баржи сохраняли построение в форме пирамиды, основание которой уходило к самой Ризе. На верхушке же и находилась Риза Секундус, готовая даже без орудий стать волнорезом для всего хаоса. И не было страха в наследниках имперских кулаков.